Глава вторая. В первый же рабочий день, через полчаса после прихода в офис, Варвара Павловна почувствовала острый дефицит цензурных слов в организме и даже несколько раз пожалела о своей ярко выраженной интеллигентности. Учет летел к черту. В тартарары, псу под хвост. На службе за две недели ее отсутствия пронесся не то что ветер, торнадо перемен. И всех к худшему. Как снежный ком свалился на голову новый генеральный директор, которого уже устали ждать, а он возьми да и нарисуйся прямиком из столицы. Московский гость прибыл две недели назад, и не приняв толком бразды правления от ИО генерального, временно поставленного собственниками, начал с того, что уволил финансового директора, разогнал хозяйственников и снабженцев, перетасовал технический отдел и конструкторское бюро, совместил несколько несовмещаемых должностей. В общем, изрядно проредил штатку. Но отчасти и восполнил, притащив на еще не остывшие кресла своих ставленников. Собственно, так оно и бывает. Новая метла по-новому метет, новый руководитель тащит с собой команду. Это все как раз понятно и ожидаемо. Но вот что Артур Артурыч подмял под себя бухгалтерию и заявил, что поставит здесь привычный для себя управленческий учет, и что нынешняя версия 1С все стерпит и даже будет пахать еще лучше, вот это была полная задница. Иное определение нововведением, во всяком случае, в цензурных рамках, не подбиралось. Новаторские функции, внедряемые в производственный модуль, выдавали настолько подробную детализацию партий продукции и сырья, что оба рабочих сервера захлебывались в потоках информации. В результате 1С то и дело подвисало, тормозило, оборотки иной раз формировались с какими-то астрономическими цифрами. Вдобавок, через месяц была назначена внеплановая инвентаризация производства и складов. Тоже по какой-то сверхновой суперской методике. Селекторные совещания, планерки, конференции и переговоры шли нескончаемым потоком до 7-8 часов вечера, после чего сотрудники, которым генеральный оставлял спецзадания на сегодня, дожидались звонка от нового секретаря и тянулись на прием. Последний из них порой покидал кабинет начальства часам к 10 вечера. Вся эта бодяга вывалилась на Варварину голову огульно, разом, ибо, решив в свое время честно отгулять нежданный больничный, она отключила мобильный и отлеживалась дома, считай, в информационном вакууме. Может, оно и к лучшему, а то вся поездка в Илларию пошла бы на смарку из-за переживаний. И вот она, дурацкая, неуемная натура. Ей бы сказать теперь: «А пофиг, все равно скоро уйду, и пусть расхлебывают тут дела как могут, без меня». Но чисто по-человечески было жалко. И девчонок-бухгалтеров, своих подопечных, ряды которых и без того, благодаря оптимизации кадров, сократили чуть ли не вдвое. И производственников, у которых все процессы стопорились из-за несогласования с генеральным. А тот бесконечно заседал. Причем, являясь сторонником выполнения лишь одного дела за раз, отключал на совещаниях мобильник. Перехватить его можно было лишь в перерывах или на выходе из туалета. Смех смехом, а когда Варвара поняла, что новый генеральный замкнул все на себе, и производство, и инвестиции, и сырьевиков, и платежи, ей стало очень даже невесело. «Варвара Павловна, да как же так?» — шепотом делилась с ней Татьяна, заместитель, и нервно оглядывалась. Служба безопасности, тоже обновленная, начала с того, что поменяла в офисе все телефонные аппараты, и теперь, похоже, многие всерьез опасались прослушки. «Нас всю жизнь приучали все директора к тому, чтобы мы сами думали. Сами знаете, сколько раз бывало, главный в отъезде, а у нас все как часы работает, потому что каждый на месте и решает, и отвечает. А сейчас что? Он и присутствует вроде, а дело стоит. На какое там? Рушится. А уж когда уезжает, ни платежей, ни контрактов не подписать, ни чек на наличку. Ужас, ужас!» Со скорбью в душе и на лице Варвара слушала все эти излияния, просматривая заодно почту и ловила себя на мысли, разве можно уходить в такое время? Как она все это бросит? Как? На растерзание кому? «Ничего, Танюш, прорвемся. Погоди, дай оглядеться, подумать, разрулим как-нибудь. Пятерых генеральных пережили, и ничего». И вдруг почувствовала, как закипает. «Какого черта? Опять приспосабливаться? Она же не хамелеон, в конце концов, под каждого мимикрировать. И график этот ужасный. Попробуй уйди теперь сразу после 5. И говорят, каждый второй сотрудник узнает от нового начальства, что недостаточно загружен. А оно ей это нужно? В очередной раз подлаживаться, прогибаться, утаскивать ноутбук домой, сидеть до полуночной слепоты? «Спокойно, Варвара, спокойно». «Ладно, Таня, ты только не раскисай». Протянула расстроенный заместительша пачку бумажных платочков. «Пойду знакомиться, что ли? Поглядим, что там за монстр». И мысленно порадовалась, что выглядит сегодня как никогда элегантно, и довольно удачно уложила новую стрижку. Приемная удивила ее полным отсутствием цветов и двух фикусов, невесть куда подевавшихся, сменой штор на строгие жалюзи, а главное, новой хозяйкой за столом с селектором и факсом. Сухопарая особо неопределенного возраста, пожалуй, все же за 50, но очень моложавая, в костюме с иголочки, с булавкой-бабочкой, посверкивающей одиноким синим камнем на лацкане пиджака, вопросительно изогнула бровь, выразительно показала Варваре глазами на десяток сотрудников, томящихся в очереди на прием, и записала на 10:25. Это при том, что ранее главному бухгалтеру разрешалось заходить ко всем генеральным вне очереди. Варвара пожала плечами, попросила сообщить, если будут какие-то поправки, и удалилась к себе. Благоприемная располагалась через две двери от ее кабинета, прибежать недолго. А рассиживать без дела, когда надо хотя бы разгрести текучку, она не могла себе позволить. Уже уходя из приемной, она обернулась на щелканье замка в открывающейся двери. Небольшого роста подтянутый, крепкого спортивного сложения мужчина лет 30 выглянул из кабинета, сунул секретарше кипу бумаг, перехваченных держателем, какую-то мешанину чеков и квитанций, и напористо распорядился оформить ему авансовый отчет. Быстро оглядел приемную. Перехватив взгляд напряженно сощуренных темных глаз азиатского разреза, уловив волну негатива и агрессии, так и прущую от этого человека, Варвара поняла вдруг и окончательно. Они не сработаются. Так бывает. И правило первого впечатления редко подводит. Вот чувствуешь всем нутром, всеми потрохами. Не твой это человек. Соприкоснетесь, и полетят искры, отнюдь не любовные. Вернувшись к себе, она написала заявление об уходе и обозначила дату ровно через месяц. В конце концов, с ее должности в 3 дня не уходят. Нужно завершить текучку, подобрать и сдать дела, архивы, провести инвентаризацию счетов. Месяц она как-нибудь продержится в этом новом бешеном режиме. Но верно говорят, что человек предполагает, а Бог располагает. Едва взглянув на нее, даже не предложив присесть, новый генеральный сухо и сжато объявил, что в ее услугах компания больше не нуждается. Вопрос согласован с собственниками. В 3 дня она должна сдать дела специалисту, который сегодня приезжает. Возможно, он ожидал истерики и разборок, поэтому на монголоидном лице его отразилась легчайшая растерянность, когда Варвара, пожав плечами, выложила ему на стол заявление. «Смените дату ухода на свое усмотрение, Артур Артурович», сказала, сохраняя видимое равнодушие. «Не нуждается, надо ж так выразиться. Формулировка, конечно, обидная, но ничего, переживем. 3 дня так 3, и 3 оклада при досрочном расторжении трудового соглашения, будьте любезны, плюс компенсацию, все в рамках договора». «В курсе», буркнул генеральный. «Не вы первая». «Хорошо, еще не на ты». Усилием воли Варвара вызвала из памяти картинку вечернего кафе, поджидающие ее стены старого дома, и невесело усмехнулась. Вот уж действительно, нет худа без добра. Немного потерпеть, и больше она эту физиономию не увидит. Похоже, неприязнь у них взаимная. Через 5 минут она утешала ревущую Татьяну, которая, всхлипывая, повторяла. «Уйду я тоже, уйду!» «Никуда ты не уйдешь. У тебя ипотека, Танечка, да кредит за машину, недавно взятый. А у девчонок в бухгалтерии, у кого займы, у кого родители-инсультники на руках. Всего хватает. Это хорошо, что ей самой есть куда податься, иначе бы она не сидела так спокойно». Но что-то будто толкнуло и наложило печать на язык, и о своем обретенном счастье и планах на будущее она никому здесь не призналась. Нечего людям душу травить. Вот уж действительно, 2 разных мира. Однако домой в этот день она возвращалась с тяжелым сердцем. Давило то, что ее так легко выкинули. Это уж, безусловно, обидно. Ладно, была бы свистушка новенькая, тогда понятно, но безупречные 10 лет работы что-нибудь достоит. Выбешивала, с каким сочувствием поглядывал, не пряча глаза, ее преемник. Толковый мужик, опытный, чувствуется знающий. Вот с ним бы они без шуток сработались бы. В конце дня, приняв последнюю папку, он выдал. «А ведь вы профессионал, Варвара Павловна? Поверьте, мне очень жаль, что так получается. Что, если я уговорю Артура оставить вас в команде?» «Ну уж нет, 2 медведя в одной берлоге не уживутся». Она вежливо отказалась, подумав, что не будь даже Иларии и Криса, Не согласилась бы ни за что. Не сойдутся они с генеральным, однозначно. И скребло на душе от того, как легко и быстро успокоилась Татьяна, прознав, что должность заместителя остается при ней. Что сокращения в бухгалтерии, конечно, будут, зато и деньжат им подкинут. Чему радуешься, дурочка? Накинут 1005, а выжмут на все 100, не волнуйся. Ты просто здесь недавно, а я эту систему хорошо знаю. Даже по лестнице она еле поднималась, словно тяжесть дня разом легла на плечи, прижимая к перилам из треножа. Послушно открылась дверь квартиры. Варя ввалилась внутрь с одной мыслью — чаю. Жутко устала, будто и не было за плечами трехнедельного отдыха и упоительной поездки. Чаю, горячего, крепкого, сладкого. И что-нибудь пожевать. И во все глаза уставилась на подзеркальный столик в прихожей. Утром она оставила там браслет, подарок Кристофера. Крутила-крутила в руках, все не могла решить, показать на работе или нет. Конечно, хотелось похвастаться и поездкой, и романом, и подарками, но, подумав, положила драгоценную вещицу на столик. Ни к чему ей лишняя зависть, а у них в офисе есть и такие, что зеленеют от злости, когда другим хорошо. С утра браслет лежал в гордом одиночестве. Сейчас же его потеснила высокая фарфоровая бело-синяя ваза. Источая сладкий аромат, в зеркале задваивались кремовые розы, перетянутые атласной лентой. А рядом в корзине высилась целая горка южных фруктов, толстокожих апельсинов, слив величиной с кулак, груш, персиков, и ото всего этого великолепия веяло жарким солнцем, солеными брызгами и поцелуями. Зажатый двумя пухлыми абрикосами, сверху торчал, как вымпел, бумажный квадратик, словно командуя «возьми меня немедленно». Забыв обо всех перипетиях сегодняшнего дня, Варя засмеялась и схватила послание. И украдкой, будто кто-то мог увидеть, прикоснулась губами к нарисованному сердечку, пробитому стрелой и роняющему капельки чернильной крови. На другое утро она оставила там же старую книгу, зачитанную еще в детстве до выпадающих листов. На обложке заросший бородой человек в странной меховой одежде и под меховым зонтиком в ужасе шарахался от отпечатка босой ноги на песке. Кристоферу Робину понравится.